Она снова зарыдала и уткнулась лицом в руку. Марчелло вдруг вспомнил о мелькнувшем у него в сознании образе. Божественный жезл, безжалостно поразивший всю его семью, его, виновного, невинных жену и дочь, и мысленно вздрогнул. Кто-то постучал в дверь, и он крикнул служанке, что они уже поели, и она им больше не нужна. Затем, наклонившись к Джулии, ласково сказал: «Прошу тебя, больше не плачь и успокойся. Наша семья не будет разрушена. Мы уедем в Америку, в Аргентину и начнем новую жизнь. У нас и там будет дом, там буду я, будет Лучилла. Верь мне, увидишь, что все встанет на свое место». Джулия подняла к нему залитое слезами лицо и спросила с внезапной надеждой: «Мы поедем в Аргентину, но когда?» «Как только будет можно, как только война действительно кончится». «А пока?» «А пока уедем из Рима и обоснуемся в Тальякоццо. Там нас никто не будет искать. Увидишь, все будет хорошо». Джулию, казалось, ободрили эти слова. Но особенно, — подумал Марчелло, увидев, как она встает и сморкается, — твердый тон, которым они были произнесены. «Извини меня», — сказала она. «Я просто дурочка. Я должна помогать тебе, а вместо этого плачу, как глупенькая». Она начала убирать со стола, унося тарелки и ставя их на буфет. Марчелло подошел к окну и, облокотившись на подоконник, выглянул на улицу. Сквозь непрозрачные стеклянные окна дома напротив, на каждом этаже, до самого неба, приглушенно светили лампы на лестничных клетках. В глубоких цементных дворах сгущалась черная, словно уголь, тень. Ночь была тихой и теплой. Даже прислушавшись, нельзя было различить никакого другого шума, кроме шипения насоса в саду, с помощью которого кто-то поливал в темноте клумбы. Марчелло предложил, обернувшись: «Хочешь прогуляться по центру?» «Зачем?» — спросила она. «Для чего? Кто знает, какая там толпа?» «Зато ты увидишь», — почти мягко сказал он, — «как падает диктатура». «И потом Лучилла. Я не могу оставить ее одну. А вдруг прилетят самолеты?» «Не волнуйся. Сегодня ночью они не прилетят». «Зачем ехать в центр?» Вдруг запротестовала она. «В самом деле, я тебя не понимаю. Хочешь нарочно пострадать? Какое в этом удовольствие?» «Оставайся», — сказал он. «Я поеду один». «Нет, тогда я тоже поеду», — вдруг сказала она. «Если с тобой что-нибудь случится, я хочу при этом быть, а о девочке позаботится служанка». «Не бойся, сегодня ночью самолеты не прилетят». «Пойду переоденусь», — сказала она и вышла из комнаты. Оставшись один, Марчелло снова подошел к окну. Кто-то... Какой-то мужчина спускался по лестнице дома напротив. За непрозрачными стеклами, переходя с этажа на этаж, вырисовывалась его тень. Он спускался непринужденно. По стройной тени можно было предположить, что это юноша. «Должно быть, он шел насвистывая», — с завистью подумал Марчелло. Потом снова завопило радио. Марчелло услышал знакомый голос, как бы... заканчивавшей речь. «Война продолжается». Это было послание нового правительства, уже передававшееся незадолго до этого. Марчелло достал из кармана пачку сигарет и закурил. Глава вторая. Улицы на окраинах города были пустынны, тихи и мрачны, почти мертвы, словно конечности огромного тела, чья кровь вдруг собралась в какой-нибудь одной точке. Но как только машина стала приближаться к центру, Марчелло и Джулии все чаще начали попадаться группы жестикулирующих и кричащих людей. На одном из перекрестков Марчелло затормозил и остановился, чтобы пропустить вереницу грузовиков, битком набитых юношами и девушками. Они размахивали флагами и лозунгами. Украшенные знаменами и перегруженные грузовики, люди цеплялись за крылья и ступеньки. Толпа, заполнившая тротуары, приветствовала беспорядочными аплодисментами. Кто-то сунул голову в окошко машины Марчелло и проорал в лицо Джулии: «Да здравствует свобода!» И тут же исчез, словно его засосала черневшая вокруг масса народа. Джулия сказала: «Не лучше ли вернуться домой?» «Почему?» — спросил Марчелло, следя за дорогой сквозь ветровое стекло. «Они и так довольны, и, конечно, не собираются причинять никакого зла. Сейчас поставим где-нибудь машину и пойдем пешком, посмотрим, что происходит». «А машину не украдут?» «Что за глупости?» В своей обычной задумчивой, спокойной, терпеливой манере Марчелло вел машину по запруженным людьми улицам центра. В рассеянной полутьме воздушной светомаскировки отчетливо было видно движение толпы. Она собиралась в группы, сливалась, растекалась, бежала. Но все эти разнообразные перемещения определялись одним только искренним ликованием в связи с падением диктатуры. Незнакомые люди обнимались посреди улицы. Кто-то долго стоял неподвижно, молча, внимательно наблюдая за проезжавшими мимо разукрашенными грузовиками, а потом, вдруг сорвав с головы шляпу, выкрикивал слова приветствия. Кто-то, словно передавая эстафету, перебегал от одной группы к другой, неся с собой возбуждение и радость. Кто-то, охваченный внезапным приступом ненависти, грозил кулаком закрытому темному зданию, где помещалось недавно какое-нибудь государственное учреждение. Марчелло заметил, что было очень много женщин под руку с мужьями и иногда с детьми, чего не случалось со времен принудительных демонстраций при фашистском режиме. Колонны мужчин, полных решимости, словно объединенных тайной принадлежностью к одной партии, формировались и какое-то время маршировали под аплодисменты, а затем растворялись в толпе. Большие группы окружали и с одобрением слушали всякого стихийного оратора. Другие собирались вместе и во все горло распевали анархистский гимн. Марчелло осторожно вел машину, терпеливо и почтительно объезжая скопление людей и медленно продвигаясь вперед. «Как они довольны!» Добродушно и едва ли не разделяя энтузиазм толпы, заметила Джулия, вдруг забыв о своих страхах и собственных интересах. «На их месте я вел бы себя точно так же». Они поднялись по Корсо, по-прежнему в окружении толпы, следуя за двумя-тремя медленно продвигавшимися вперед машинами. Затем Марчелло пропустил колонну демонстрантов и сумел свернуть в переулок. Он быстро проехал по переулку, завел машину в маленькую, совершенно пустынную улочку, остановился, выключил мотор и, повернувшись к жене, сказал: «Выходим». Джулия вышла, не сказав ни слова, и Марчелло, тщательно закрыв окна, направился вместе с ней к улице, откуда они приехали. Теперь он был совершенно спокоен, отрешен и полностью владел собой. Именно такого самочувствия он добивался весь день. Однако Марчелло внимательно следил за собой, и когда они снова попали на заполненную народом улицу, и в лицо ему взорвалась бурная, беспорядочная, искренняя, агрессивная радость толпы, он сразу с тревогой спросил себя: – не вызывает ли она в нем отрицательных эмоций? «Нет», — подумал он, разобравшись в своих чувствах, — «он не испытывал ни сожаления, ни злобы, ни страха. Он был действительно спокоен, безразличен, почти вял и готов был наблюдать чужую радость, правда, не участвуя в ней, но и не воспринимая ее как угрозу или оскорбление. Они принялись бесцельно бродить в толпе от одной группы к другой, от одного тротуара к другому. Джулия уже больше не боялась и тоже казалась спокойной и владеющей собой. Но он подумал, что, в отличие от него, поведение жены объяснялось ее способностью вживаться в чувства других людей. Толпа не только не становилась меньше, но, напротив, казалось, пребывала с каждой минутой. Марчелло заметил, что охваченная почти единодушной радостью толпа воспринимала свои чувства с изумлением, недоверчиво, выражала их неловко и была не уверена в том, что это можно делать безнаказанно. Марчелло и Джулия шли, с трудом пробираясь вперед, прокладывая себе путь между грузовиками с рабочими, мужчинами и женщинами, размахивавшими трехцветными и красными флагами. Проехала маленькая открытая немецкая машина с двумя офицерами, спокойно раскинувшимися на сиденьях, и солдатом в военной форме с автоматом в руках, примостившимся на ступеньке у дверцы. С тротуаров раздались свист и издевательские крики. Марчелло отметил, что было много небрежно одетых солдат без оружия. Они обнимались, и их крепкие крестьянские лица освещала пьянящая надежда. Увидев первый раз двух таких солдат, шедших в обнимку, словно влюбленные в расстегнутых мундирах с болтающимися штыками, Марчелло заметил, что они вызывают в нем чувство, близкое к возмущению. Это были люди в военной форме, а для него форма неизменно означала честь и достоинство, какие бы чувства ни испытывал носящий ее человек. Джулия, почти угадав его мысли, спросила, указывая на двух веселых, неряшливых солдат: «Разве они не говорили, что война продолжается?» «Говорили», — ответил он, мысленно противореча самому себе и делая мучительное усилие, чтобы понять происходящее. «Но это неправда. И эти бедняги правильно делают, что радуются. Для них война действительно кончилась».